Если только мысленного, то это совсем страшно. Не удушать под подушкой, не забывать в местах общего пользования. По себе знаю, всякая книга, как и таблетка, рассасывается, хоть иной раз и не бесследно. Притупление действия до обратного. Привыкание до пристрастия. Непредсказуемые реакции, вроде внезапной аллергии. Все-все побочности, как у всего на свете. Учтем это. И когда придется начать сначала, возвращайся опять сюда. Отдохни и снова ищи свой путь. Он уведет тебя к дорогам другим, и начало трудно будет припомнить. Снова заблудишься, и опять придется начать сначала, и снова придешь сюда. Места эти будут другими, но ты их узнаешь. О пользе и бесполезности прописных истин. У каждого свои побуждения изменить себя. Начать никогда не поздно. Итак, все хорошие советы уже даны. Все правила мудрости составлены задолго до нашей эры. Со времен Сенеки к ним не прибавилось ничего существенного. То, что до сих пор эта благодать мало кому помогала, имеет множество причин. Вот некоторые из них. Одни могут себе помочь, но не хотят. Другие, стремясь к счастью, стремятся к страданию. Иногда это судьба, но обычней привычка. В каких-то случаях даже приятная, но всегда мстящая. А когда искренне хотят себе помочь, воспользовавшись чьей-то подсказкой, по большей части, все равно не знают, как это сделать. Не получается. На всякий добрый совет нужен еще десяток, как его выполнить. Основная трудность – слабое развитие духа. Огромна мощь бессознательного. Наша природа еще мало доверяет нашему разуму. Гармония между сознанием и подсознанием не чаще, чем долгий счастливый брак. Излюбленный способ действия подсознания – вести себя так, будто его и нет, будто сознание управляет. Книга не дает рецептов. Рассказ о некоторых приемах сознательной помощи подсознанию. Приемы эти в основном подпадают под понятие самовнушения и доступны каждому. Рычаги самоуправления. Но сначала понять. Сначала зачем? Ну, а сами? Человеческая мудрость равно и глупость.